«Будьте ласковы, пан доктор, выйдите из экипажа. Я, дурак, думаю, наверное, с колесом что-нибудь или с упряжью. Вылезаю из экипажа. Астах, хлесть по коням!» И умчался. Стою один на дороге, темень кругом, как в чернильнице. Покричал разок, другой. Никто не откликается. Ну, что тут делать? «Ох, и артист этот забега!» — вырывается у Владимира Ивановича не то порицание, не то восторг. «Это он забега для того устроил, чтобы не платить доктору. Ох, артист!» «Да, но я, как вы понимаете, не артист, а всего-навсего только очень близорукий врач. Я пошел обратно в город пешком. В темноте несколько раз падал то в яму, то в канаву. Потерял золотые очки и никак не мог нашарить их в траве. Потерял шляпу, порвал брюки. В общем, я, вероятно, был прихорошенький. Наконец споткнулся о бревно, да так ловко, что вывихнул ногу и уже не мог идти дальше». «Господи!» — стонет Серафима Павловна. «Да как же вы домой-то попали?» А вот тут начинается самое интересное. Кучер Стах, как ему было приказано, отвез экипаж в имение Забеги без меня, а сам пошел пешком обратно по дороге искать меня. Этого уж ему помещик Забега не приказывал, но Стах оказался много приличнее своего барина. С ним пошли еще двое крестьян, батраков Забеги. Они меня нашли, подняли и понесли на руках до города. А уж там Стах сел со мной на извозчика и привел меня сюда домой. Сейчас, перед вашим приходом, доктор Рогов вправил мне вывихнутый голеностопный сустав. Так-то, Серафима Павловна, лечить приличных людей иногда дорогое удовольствие. «Видите ли, Яков Ефимович», — начинает Владимир Иванович, шевеля бровями-щетками. Но папа перебивает его. «Да что мне видеть-то? Вы меня попрекаете тем, что я нищих лечу. Так ведь именно они, бедняки мои, они и есть приличные люди. Бывает, сделаешь операцию в крестьянской избе. Денег они, конечно, не платят. Нету ведь у них денег. Бог с ними. А через полгода приезжает незнакомый мужик. Не могу я их всех упомнить. Да с иными из них я и сговориться-то не могу. Литовцы. А я по-литовски говорить не умею. Так вот, приезжает незнакомый мужик и протягивает мне курицу или горшок с медом. И я беру. Да, беру. Хотя и курицу терпеть не могу, а меду и на дух не приношу. Беру и думаю. Полгода, иногда больше, помнил человек, сделанное ему добро, и мечтал сказать за это добро спасибо». Владимир Иванович сердито сопит. У него шевелятся не только брови и усы, но, кажется, колеблются даже волосы в носу и ушах. Владимир Иванович очень разозлен и сдерживается только потому, что Серафима Павловна умоляющими глазами указывает на папину больную ногу. «Ну ладно», — изрекает он, — «нищий так нищий». Но папа словно на салазках под раскат поехал. «И вовсе они не нищие, на паперти не стоят, милостыни не просят, они работают». «Да уж ладно, говорю», — пытается отвести ссору Владимир Иванович, но вдруг взрывается. «Работают они, рабочие! Пожалуйста, лечите их, целуйте с ними, зовите их к себе на блины. Ну а воры? Воры-то ведь не работают. А работа для всех есть?» — кипятится папа. «А что делать тому, для кого работы не хватает? Бывает, что и вору перепадет работа, тогда он не ворует. Но ведь сами понимаете, развращает человека воровская жизнь, легкие деньги, отвыкает он от труда –